Все, что делает человек наедине, все его мысли для пространства не тайна. Все видимо и все запечатлено. Невежество думает, что что-то можно скрыть из содеянного или утаить мысли. Но коснувшийся основ уже понимает, как разнятся между собою видимость плотная и видимость тонкая, и помимо свитков Акаши в ауре своей несет человек знаки прошлых свершений. Очищение ауры от пятен и язв духа – задача идущих за мною. Часто думают, вот я очистился и преуспел. Но не так-то просто вырвать зло с корнем. Корни могут остаться глубоко под внешними наслоениями и снова дать неожиданные ростки. Самопроверка необходима. Если кажется, что все обстоит хорошо и мысли уже не беспокоят, можно себя проверить на снах. Сон иногда искреннее бодрствование, и неизжитое свойство, тенденции и желания себя уявляют во сне.